Айрин Лакс. Раздевайся. Тебе понравится. Глава первая. Мне нужна жена. Ты ею станешь. Простите? Жена мне нужна. Жена. Что неясного? Так, растерялась. Женитесь. Желаю вам найти свою вторую половинку. А теперь можно я пойду домой? Домой ты не пойдешь. Поедешь. Ко мне. Добавил веское уточнение. 2 недели под одной крышей с вами? Все намного серьезнее. И в одной постели. Тебе понравится. Говорит уверенно. Ни за что. Соглашайся. Или отправишься за решетку. Арина. Раздевайся. Что? Что слышала? Я чай вам купила той марки, как просили. Черный. Блюдце с чашкой в руках затряслось предательски. Крепкий чай, который впору было называть чефир, расплескался. Чашку поставь и раздевайся для личного досмотра. Начальник громко хлопнул дверью за моей спиной. Щелкнул замком. Краем глаза я заметила, как босс опустил ключ в задний карман джинсов и похлопал по заднице. По крепкой, идеальной мужской заднице. Мой начальник был видным мужчиной. Сексуальным, если быть точнее. Да неприлично подмокающих трусов. Когда он рыкнул гневное «раздевайся», я на миг растерялась, испытав желание раздеться в тот же миг. Так, стоп. Если я разденусь, погорит моя легенда. «Не буду раздеваться», — ответила дрожащим голосом, плотнее закутавшись в большой шарф крупной вязки. «Будешь, Теплова, будешь. Пока ты за чаем в магазин ходила, я уже твою приемную проверил. И сумочку. Там пусто. Вывод напрашивается только один. Сворованная флешка сейчас находится на тебе». Босс сделал 2 нервных крупных шага по кабинету и замер напротив. Здоровенный, раскачанный мужик. Не босс, а терминатор какой-то. Такому не место в офисе. Как он вообще джинсы нашел своего размера? На заказ шил. За несколько месяцев работы в конторе Игната Валерьевича я уже догадалась, что его клининговая фирма была лишь ширмой. Никакой профессиональной чисткой домов и ковров мы не занимались. Больше всего сотрудники клининговой компании походили на каких-то бандитов. Крепкие, широкоплечие, молчаливые шкафы во главе со своим шефом, который выделялся среди них всем. Теперь этот выделяющийся мужчина, коротко стриженный, с колючим серо-зеленым взглядом, смотрел на меня и ждал. Он ждал моего обнажения. «Минута, Теплова. Потом я сдеру с тебя шматье и проверю», — угрожающе рыкнул. «Что проверите?» «Кто-то спер флешку из моего компьютера. Там была очень важная информация. Наш главный бухгалтер Илона Сергеевна сегодня на больничном. В конторе только 2. Ты и я. Я флешку у себя самого не крал. Осталась только ты. Раздевайся!» «Постойте, может быть, вы сами уронили, вытащили или забыли?» «Время вышло». С этими словами Игнат Валерьевич резко выдернул меня из кокона моего любимого шарфа и швырнул его в сторону. «Я буду жаловаться. В трудовую комиссию». «Да хоть президенту». Я вцепилась пальцами в подол платья, пытаясь сдержать напор, но меня оперативно прижали к двери. «Умоляю, не надо этого делать. Только не это». Мужские пальцы резко дернули вверх платья. Я осталась стоять в спортивном бюсте на широченных лямках, который значительно уменьшал мою внушительную грудь, и в обтягивающих лосинах. «Не ной. Если ничего не сперла, вреда не причиню», — добавил грубо. Пальцы мужчины подцепили резинку лосин и... «Только не это! Умоляю! Поверьте, вы будете разочарованы!» — пропищала я. Босс меня не послушал. Резко сдернул вниз лосины, задел пальцами специальную резинку и заматерился. Раздался сочный шлепок. Мат. Тишина. «Это что, мать твою такое!» — взревел. Игнат Валерьевич замер. Он смотрел вниз на мой накладной живот, который так не вовремя отклеился и лежал на полу. «Ты не беременная, что ли?» — спросил удивленно и пнул носком туфли накладной живот. «Все, меня раскрыли. Поздно надувать живот, когда накладной отвалился. Теперь в мою беременность даже трехлетний малыш не поверит». «Не беременная». «А я все гадал, толстая ты или беременная. Больше походила на второе, но я делал ставку на первое». «Не угадали», — вздохнула я, покраснев до кончиков волос. «Зрение?» — начальник сдернул с носа очки и посмотрел сквозь них, снова заматерился. «Зрение у тебя тоже нормальное, как оказывается. В тебе хоть что-то настоящее есть?» — посмотрел подозрительно. «Есть», — сглотнула я. «Грудь». «Ну-ну», — потянулся крупными, сильными пальцами, чтобы проверить. «Эй, не лапайте!» — взвизгнула. Начальник задрал мой лифчик и принялся лапать меня за грудь, ущипнув за соски, мгновенно вставшие торчком. «Хватит!» — хлопнула по наглой волосатой руке. Хотя можно было не кричать. Ничего святого для этого бандита не было. В том, что мой босс бандит, я теперь убедилась окончательно. Слишком все было подозрительно. Теперь этот криминальный тип разглядывал меня с пристальным вниманием и нездорово облизывался на мой четвертый размер груди. «Без очков, мордашка симпатичная. Ты совсем не толстая. Сиськи просто огонь!» — чмокнул губами. «Если окажется, что ты не при делах, я тебя извинять буду. Долго и тщательно». «Меня? Извинять? Да за что, спрашивается?» «За то, что такой сладкий персик скрывался под уродливым шматьем и бабушкиными очками!» — хмыкнул игриво и пошло. «Но пока...» — снова стал суровым. «Пока ты еще не осмотрена полностью!» Через минуту я решала дилемму в стиле «to be» — «о, not to be». То есть думала, что прикрывать ладонями — грудь или низ. Игнат Валерьевич с видом профессионала осматривал мои вещи, буквально каждый сантиметр прощупал. «Пусто!» — выдохнул он разочарованно. «Не ты сперла, значит? Но кто?» — призадумался. «Теперь я могу одеться?» — спросила, пылая от злости и смущения. «Возможно». Босс скомкал в ладони мои трусики, задумчиво сунул их в карман своих джинсов. Потом внезапно запустил пятерню в мои волосы, окончательно растрепав прическу. А вторую руку... О, боже! Ладонью деспот лихо развел мои бедра. Босс опытно облизал пальцы и, раздвинув складочки, сунул пальцы прямиком мне во влагалище. «Отпустите!» Моим визгом можно было разбить бронированное стекло. «Пусто!» — выдохнул босс. «Отпустите!» «Идиот! Конечно, там пусто! Мне бы и в голову не пришло прятать туда флешку! Да как вам вообще могла прийти в голову такая идея? Бизон тупой!» Я начала бить босса кулаками по широкой груди. Однако пальцы босса не желали покидать теплое место. Они настойчиво скользнули до самой последней фаланги, потом немного сдвинулись назад и снова врезались до упора. «Как интересно!» Хрипло выдохнул босс. «Ты всегда такая узкая!» Его глаза при этом засверкали призывно. Я огрела босса пощечиной. Он даже не поморщился, как будто не почувствовал. Я отпихнула изо всех сил. «Я чиста! Убедились?» «Ну, вроде того», — протянул. «Я увольняюсь! Зарплату за текущий месяц себе оставьте!» Плача произнесла я. Благо, за прошлый месяц я уже все получила, а за текущий всего 5 дней отработала. Мелочи жизни. Важнее другое. Меня целых 3 года ни один мужчина не касался, а этот ублюдок едва ли не весь кулак в вагину запихнул и заинтересовался чем-то. «Ты обиделась, что ли? Производственная необходимость». «Хам безмозглый. Скотина озабоченная». Я покраснела до кончиков волос от смущения. Всхлипывая, я начала собирать свои вещи, кое-как прикрепила накладной живот. «Спокойно, Теплова. От пальцев, засунутых в вагину, еще ни одна женщина не умирала. Одинокие женщины только того и ждут. Давай мириться. Коньячку будешь?» — предложил невозмутимо босс. «Пятизвездочный». Ему кто-то позвонил. Босс отошел на 3 длинных шага и ответил на звонок. «Хм, это точно?» — спросил удивленно. «Как? У тебя? А почему не предупредил, мудачье?» Оглянулся на меня. «Я тут такого на хуй вертел. В следующий раз сразу говори, что это был ты. Иначе придется челюсть вставную заказывать. Ты меня понял? Че ты там жуешь? Четко отвечай!» Пока босс отчитывал провинившегося сотрудника, я быстро выбежала, схватив свои вещи в охапку. Быстро одеваясь, я пылала от негодования и желания отомстить. Злость на босса была сильнее доводов разума. Я быстро подперла стулом дверь его кабинета, схватила чайник полный кипятка и полила процессор своего рабочего компьютера. Прощай, несыгранная партия пасьянса. «Теплова, в мой кабинет!» — прогремел голос босса. «Произошла досадная ошибка. Видишь ли, хм...» Босс замялся. Еще бы. Извиняться он не мог. В глаза смотреть не желал. Пытался извиниться из-за двери и делал это топорно. «Флешку взял мой сисадмин», — произнес Соболев смущенно. «Он приходил еще до начала рабочего дня». «Вы меня оскорбили». «Не обижайся, душенька. Я тебе премию за моральный ущерб выпишу». «Себе оставьте». «Не парься, заходи. Тяпнем по коньячку», — предложил миролюбиво. «Как выясняется, ты ни хера не беременна, а значит, тебе выпить можно. А после небольшого стресса так вообще нужно. Потом ты мне расскажешь, к чему был весь этот маскарад». «Рассказать ему? Еще чего?» Я уже оделась и направилась на выход. «Теплова!» — услышала голос босса, полный подозрений. Топот шагов. Босс попытался открыть дверь и начал нервно дергать ручкой. «Эй, ты чего задумала? Теплова, твою мать! Что это там шипит и трещит? Почему тянет жженой пластмассой? Быстро открой дверь!» Трещал и плавился комп, который замкнула. Времени было мало. Я ускорилась, как только могла. Закрыв офис на ключ, я выбежала и выбросила ключ в мусорный бак. «В пекло вас, Соболев Игнат Валерьевич!» — выругалась под нос. «Наверняка у этого пятикантропа с шикарным телом и всего одной несчастной извилиной фамилия была нереальнее моего накладного живота. На этом наши дороги расходятся. Пусть дурной начальник ищет свои пропавшие или не пропавшие флешки, а мне пора переезжать в другой город. Засиделась я на одном месте. Не думаю, что босс кинется меня искать. Правда же не станет?»